Ты всегда учился хорошо. Янька, как прекрасна Москва! Все свободное время я брожу по незнакомым улицам. Иду в общежитие, когда уже падаю от усталости. Все ложатся спать, а я еще смотрю в окно на Москву-реку. Кажется, весь мир осыпан звездами. Звезды в небе, в сияющем городе, на замерзающей реке. Как хорошо! На наших курсах интересные собрались люди. Есть артистка оперы, потерявшая голос. Ей лет под 40. Она выступает как королева. Рабочий с сапожной фабрики. Он затосковал по природе. Есть уже работавшие наблюдателями на метеостанции и такие девчонки, как я. Учиться на метеорологических курсах очень интересно. Особенно меня заинтересовала климатология. Знаешь, кто ее преподает? Павел Дмитриевич Львов. Тебе ничего не говорит это имя? Я его сразу узнала, хотя и виду не подала. Это тот самый геолог, как у нас его называли, который вез красавицу Аграфену, маму Фомы. Он располнел, обрюзг, стал похож на барина прошлого столетия. Ходит с палкой с какого-то заморского дерева, отпустил бородку и усы. Но он крупный ученый и лекции читает замечательно, умеет заинтересовать. Он мне не нравится. Может, потому что я о нем знаю плохое? К Аграфене, разумеется, не пошла, хотя Прасковья Гордеевна велела сходить. Зачем она мне? Зачем я ей? Ты спрашиваешь, была ли я у Мальшета? Он ведь и не дал адреса, а только номер телефона. Несколько раз звонила. Отвечал женский голос, наверное, его мама. Я молчала, представляя, как она в недоумении пожимает плечами. Филипп ни разу даже не подошел к телефону. Больше не будут звонить. Он забыл нас. Милый Янька. Хотя Москва необыкновенно прекрасна, но воздух здесь ужасный. Запах бензина, отработанных газов от тысяч выхлопных труб автомашин. Я стараюсь не дышать. Не долететь сюда соленому морскому ветру. Какой у нас простор, тишина. Пиши чаще, через день. Целую крепко. Твоя сестра Лиза. Милый, хороший мой братик Янька, как ты меня обрадовал, как я рада, что ты уже комсомолец. Самое главное теперь – это иметь одну цель, к которой всегда стремишься. Видишь ли, коммунизм – это наша общая цель, всего народа. Но каждый должен иметь еще свою личную цель в жизни. Например, у Филиппа Мальшета цель – покорить Каспийское море, добиться того, чтобы человек сам, по своему желанию, регулировал уровень Каспия. Вот и мы должны иметь такую благородную цель. Только надо соразмерить свои способности, силы, не ошибиться в призвании. Менять цели, как варежки, не годится. Дорогой Янька, в литературной газете была статья Филиппа Мальшета о Каспии. Я ее читала раз 50. Приеду, прочту тебя вслух. А сейчас перепишу только кусочек. Новый поселок издали казался сквозным. Море синело в проемах между домами и песком. Но море отступало все дальше. Давно ли построили эти деревянные дома на сваях? А море отошло еще на 2 километра. Уже 2 раза поселок оставался среди песков, как след когда-то бурлившей здесь жизни. Берега Северного Каспия настолько пологи, что падение уровня моря на 1 сантиметр вызывает отход береговой линии на 100-120 метров. В поселковом клубе, чуть не до половины занесенным песком, собрались рыбаки. Бывалые люди, они охотно рассказывали о своих приключениях. Труд их тяжел и опасен, но они его любят. Все сетовали на мелководье. Повсюду камышовые заросли, бесчисленные отмели, косы, островки. Море рассвечено огнями путейских знаков. Ловцы днями ждут спасительного ветра, который погонит воду, чтобы на паруснике сходу пронестись над мелью. Более чем вдвое снизилась добыча рыбы. Никакие самые совершенные орудия лова не могут восполнить потери, нанесенные пересыханием бесчисленных протоков Астраханской дельты, куда столетиями заходила рыба метать икру. Вода отступала, пустыня наступала. гибли чудесные фруктовые сады, огороды, бакчи –